«Евреи, протестанты и патриоты», изданной в Буэнос-Айресе в 1962 году. Однако все эти работы внесли мало нового по сравнению с трудами Хосе Торибио Медины. Все еще остающимися основным источником наших познаний о деятельности колониальной инквизиции. Так были раскрыты и стали достоянием гласности преступления инквизиции, но далеко не все и не во всех странах. Многие кровавые деяния священного судилища все еще остаются погребенными в недоступных исследователям архивах. Их разработка и публикация, несомненно, расширит и уточнят наши познания о деятельности этого террористического церковного учреждения. Инквизиция до инквизиции. Истоки. В своих потугах во что бы то ни стало оправдать преступную деятельность инквизиции, Жозеф де Мекстер писал, что она, подобно всем институтам, созданным для совершения великих дел, возникла неизвестно как. Между тем, не для великих дел была создана инквизиция, и причины, вызвавшие ее появление, вовсе не загадочны. Они кроются в самой социальной сущности христианской религии и церкви, надклассовой по своей теории, апеллирующей к обездоленным массам, составляющим основной контингент верующих, но на практике служащие интересам эксплуататорских классов. Одна из особенностей христианства состоит в том, что его всегда раздирали острейшие противоречия в начальный период в виде ожесточенной борьбы между различными направлениями, а позже между господствующим течением, возглавлявшимся церковной верхушкой и оспаривавшим ее истинность и праведность бесчисленным количеством самых разнообразных оппозиционных течений, отражавших настроение обездоленных масс и объявлявшихся этой верхушкой незаконными еретическими. Связав свою судьбу с эксплуататорскими классами общества и их государством, церковь отвергла мечту ранних христиан о построении Божьего царства на земле и стала освещать социальное неравенство, призывала страждущих и угнетенных примириться со своим положением, обещая за это загробное воздаяние. Такова одна из важнейших причин, породивших на протяжении столетий самые разнообразные христианские ереси, оспаривавшие авторитет и власть церкви и освящавшиеся ею эксплуататорский общественный строй. Поэтому ересь, точно неотступная тень, следует за церковью на всем протяжении ее истории. Она многолика и неистребима. Ее нельзя было победить ни уговорами, ни угрозами, ни заклинаниями. Ее не удавалось уничтожить ни огнем, ни мечом. Ересь — это всегда оппозиция господствовавшей церкви, которая, в свою очередь, опасаясь потерять власть, стремится всеми силами уничтожить ее. Отсюда и характерная для церкви религиозная нетерпимость. Отражая в различные исторические эпохи противоречивые интересы социальных групп и прослоек, ереси выступали как против церковной иерархии, так и против несправедливости господствующего эксплуататорского строя, с которым церковь была неразрывно связана. Ереси были своеобразной формой классовой борьбы, характерной для средних веков, для феодального мира, мыслившего только религиозными категориями. Ереси выражали взгляды той или другой прослойки горожан или крестьян, национальные или местные интересы. На эти несхожие и часто беспощадно боровшиеся не только с официальной церковью, но и друг с другом ереси, каждая эпоха накладывала свой собственный особый отпечаток, уготавливала им различные судьбы. Религиозная нетерпимость зарождается с первыми христианскими общинами в атмосфере той борьбы, которую они вели с одной стороны между собой за завоевание приверженцев, а с другой стороны за право на существование в римском государстве. Первые христианские общины, разбросанные по обширной Римской империи, представляли пестрый конгломерат самых различных школ и направлений. Об этом можно судить и по большому количеству разноречивых Евангелий и посланий, имевших хождение среди ранних последователей христианства.